Глава 14. 50 световых лет от Солнечной системы. Границы ПДР Ирбис. 45 световых лет от Солнечной системы. Станция Мистфайр. Сюр вместе с Рути облетели на боте и осмотрели корпуса трех более-менее целых, подходящих для их задач минных тральщика. Но ни один из них поодиночке не мог представлять для них интереса. У одного была разрушена корма, и взрыв реактора прошел всесокрушающей волной по внутренностям корабля. У второго был пробит во множественных местах корпус и разворочен бок. У третьего не было носовой части. Сюр с чувством разочарования и глубокого сожаления смотрел на станки некогда красивых и могучих кораблей. Каждый в былые времена по 100 метров в длину и 25 в диаметре стал бы для них очень хорошим боевым кораблем. Но все упиралось в бесчисленные разрушения, и легче было построить новый, чем ремонтировать старый. «Какие будут предложения, Руди?» — насмотревшись угрюмо, спросил Сюр. «Давай сначала трахнемся», — неожиданно предложила Руди. «С этой беременностью на меня волнами находит похоть. Я все время думаю о Шиве». «Руди, я говорил о кораблях», — воскликнул сильно удивленный Сюр. «А я о сексе не могу, понимаешь? Не о делах думаю, а о том, как, прости за грубость, перепихнуться». «Да?» — замялся Сюр. «Ты какая-то озабоченная, может тебе подправить гормональный фон?» «Не надо. Секс полезен беременной и ребенку. Они получают гормоны наслаждения и помогают хорошо развиваться плоду. Так ты трахнешь меня или будешь дальше трепаться?» «А ты не пробовала сама, ручкой?» Сюр немного отстранился от женщины. «Это ты руками себя гладь, а я хочу тебя. Вернее, не тебя, но то, что ты можешь дать. Возьми меня, иначе я не знаю, что сделаю». Сюр понял, что отвязаться не получится. Руди, что называется, закусила у дела. «Хорошо, раздевайся», — обреченно произнес он. Руди быстро скинула легкий скафандр и осталась в одном теплом белье. Стянула облегающие штанишки до самых щиколоток и повернулась к Сюру задом. «Давай, входи!» — хрипло прошептала она. Соитие было скоротечным и бурным. Руди вздрогнула, застонала и быстро отстранилась. Села и вытерла мгновенно выступивший пот со лба. «Достаточно», — проговорила она и стала натягивать штанишки. «Ты молодец, и я тебя вознагражу, Сюр. Мы будем переоборудовать легкий крейсер». «Какой крейсер?» — удивленно переспросил Сюр, закрывая руками свое хозяйство. «Он-то не успел». Рути глянула на руки и улыбнулась. «Что, не успел пострел выстрелить?» «Я не очень хочу», — стал оправдываться Сюр. «Знаю, как ты хочешь. Всех задрал тренировками. Я и тут тебе помогу». Она сама решительно убрала его руки, нагнулась, и Сюр, не сопротивляясь, откинулся на спинку кресла пилота, закрыл глаза и улетел. Через минут 10 они стали одеваться. Сюр почувствовал, как напряжение, царившее в нем, отступило. «Ну что, мы помогли друг другу?» — смеясь спросила Руди. «Помогли», — сознался Сюр, — «но необычным способом в необычном месте». «А это еще больше заводит, Сюр. И, пожалуйста, отвлекись от утех. О деле надо думать». Сюр не знал, что ответить на реплику женщины, смотрел и моргал. Хотел сказать, что это не он хотел, но не успел. Руди быстро, без перехода, начала излагать свой план. «Так вот про корабль». Руди удобно уселась на место второго пилота, поджала ноги. «Я видела подходящий, но чтобы туда добраться, нужно перенести работы западнее на 1008-9 километров. Там висит практически целый крейсер. Я думаю, экипаж покидал корабль в спешке, а пустой крейсер, дроны, напавшие на корабли космофлота, не атаковали. По всей видимости, получившие незначительные повреждения, крейсер бросили. Я думаю, экипаж крейсера был неопытный и заглушал реактор и все системы. Мертвый корабль искусственный разум не интересовал, и он додрейфовал почти до платформы». «То есть ты хочешь сказать, что нам надо переместиться на запад в своих поисках?» «Да, и там начинать перехватывать управление платформами. Двух хватит». «Но как? Опять с помощью зондов?» «Нет, это долго. Пока не знаю как. Нужно посоветоваться с никто». «Тогда давай возвращаться», — кивнул Сюр и развернул бот, круживший на одном месте к платформе. Профессор выслушал Руди и задумался. «Ваш метод проникновения длительный и затратный. Не спорю, он дал результат. Мне, чтобы выбрать нужный алгоритм решения задачи, надо создать математическую модель. Как я понимаю, сразу к платформе мы и не подойдем. Значит, нужна или последовательная цепочка, или... Дайте мне 2 часа и Гумаров придачу. Мы постараемся решить эту задачу». «Профессор», — произнес Сюр, «я думаю, что все платформы по внешнему периметру должны быть связаны в единую оборонительную информационную сеть. Иначе невозможно быстро реагировать на изменения обстановки. Можно ли попробовать войти в эту сеть и поменять коды? Тогда мы сможем управлять всеми платформами». «Вы верно мыслите, вы, капитан. Именно в таком направлении я и думаю двигаться. А сейчас, простите, мне нужно работать». Никто отвернулся и упер взгляд в экран монитора. «Ну, работайте», — кивнул Сюр. «Пошли, Руди, поедим». «Я не хочу, ты иди, а я в душ», — ответила Руди. Они разошлись. Через 2 часа их на связь вызвал никто. «Сюр, Руди, есть кое-что. Нужно посоветоваться». «Говорите, профессор», — ответил Сюр. «Я слушаю». «Я тоже», — отозвалась Руди. «Мы связались с заводом и оказались правы. Завод находится на периферии не случайно. Он должен ремонтировать поврежденные в бою корабли. На нем были переоборудованы 1000 старых кораблей для атаки на космофлот, и он включен в общую информационную сеть с оборонительным периметром. Это, конечно, не боевая сеть, но зато выход в общее информационное пространство. Сейчас Гумар ищет ключ к системе обороны. Искин-координатор, отвечающий за оборону, находится в глубине, на стационарной платформе крепостного типа. Захватим крепость, подчиним весь периметр. Сложности могут возникнуть, если в крепости остались живые специалисты и охрана. Но с ними можно попробовать и договориться». «А если нет?» — спросил Сюр. «Тогда не знаю», — профессор замолчал. «Там нет живых», — ответила Руди. «А если есть, то в стазикапсулах. Живые спецы заметили бы проникновение чужих и ответили бы. Они или умерли, или ушли из крепости, либо в стазикапсулах, но...» «Что оно?» — спросил недовольный Сюр. «Если мы начнем пытаться менять коды в крепости, специалисты могут быть разбужены Искином». «Слишком много допущений», — согласился с ней никто. «Вы правы. В крепости нет специалистов, смотрящих за периметром. Надо попытаться брать крепость под свой контроль». «Не согласен», — ответил Сюр. «Если спящие пробудятся, тогда нашим мечтам придет конец. Надо искать другой выход. Ваши предложения слишком рискованные. Предлагаю брать под контроль последовательно, платформу за платформой. Нам нужно добраться до 17-й, считая нашу первой. Попробуйте подбирать ключи, профессор, и следите через общую информационную сеть за обстановкой». «А зачем использовать такой долгий путь?» — ответила Руди. «Имея выход в общую информационную сеть, надо подбирать ключи к 17-й и 16-й платформам. Гумар, ты меня слышишь?» Руди обратилась к своему жениху. «Слышу», — ответил тот. «Я тебя понял. Сейчас дам задание Искинам. Объединим единую сеть Искины ОДК, платформы и завода. Наш новый друг над этим работает. Передает нам коды доступа к системам завода». «Вот и хорошо», — согласился Сюр. «Соедините меня с Маккензи, я хочу с ним поговорить». Директор ответил сразу. «Слушает Маккензи», — прозвучало по громкой связи. «Господин директор», — отозвался Сюр, — «предлагаю более простое и неформальное общение. Я Сюр, вы Мак». «Я не против, Сюр, но зовите меня Шалаут или Шол». «Принято, Шол. У меня к вам несколько вопросов. Но сначала мы направим вам запасы сырья для синтезаторов пищи на полмесяца. Затем через 5 дней вы эвакуируете на нашу платформу половину своих специалистов. Мы положим их на реабилитацию в медкапсулы. Затем они будут введены в стазисон. На завод мы командируем наших специалистов-новичков для того, чтобы они набрались практического опыта. На вашем заводе мы будем ремонтировать и модернизировать крейсер. Но для начала я бы хотел с вами посоветоваться. Нам надо перехватить управление обороной 2 платформ. «Я вас понял, Сюр. Предлагаю более легкий вариант, о котором говорил с профессором. Крепость...» «Нет, брать под контроль крепость слишком рискованно. «Тогда есть еще один вариант. Мы обслуживали системы платформы, и у нас был допуск специалистов для технического осмотра и мелкого ремонта, но с началом боевых действий коды допусков поменяли. Связь с центром прервалась, и мы не пытались их взломать. Но, если честно признаться, и не могли. У нас нет специалистов в этой области. У вас есть. Найти код допуска для профилактических работ на платформах проще». Он более низкого уровня защиты, а попав на платформу, можно отключить скин и перепрограммировать его. «Вот, Шел, это то, что нужно», — обрадовался Сюр. «Спасибо за совет. Ждите бот с припасами». «Спасибо, Сюр. Будем премного благодарны. И я подготовлю специалистов, что будут невостребованы в модернизации корабля. Это учетчики, экономисты, охрана». «Давай, Шел, не задерживай. Через 5 дней их надо будет перевести сюда, на платформу», — подтвердил Сюр. «Вот», — он торжествуя посмотрел на Никто и Руди, — «двигайтесь в направлении, указанном Шолом. Алла, а ты позаботься о прибывших специалистах и отправь запасы сырья для синтезаторов на завод. Уверен, что на платформах и крейсере мы найдем достаточно запасов такого сырья. Ну, чего встали, друзья? За работу, за работу. Время не ждет». Сюр разогнал всех по рабочим местам, а сам направился в сауну снять напряжение и отдохнуть. Моральное давление и страх неудачи отступили, и Сюр снова был в своей стихии. Он слышал, как брюзжал Никто. «Что за странное выражение? Время не терпит. Что не терпит или кого не терпит? Одни ребусы». Прошло 2 суток мучительного безделия, а код не был вскрыт. Сюр не выдержал, сел в бот и направился на завод. Он пренебрег мерами безопасности, так как верил, что Шол не устроит ему ловушку. На подлете вне визуального контакта с заводом Сюр получил вызов. Система безопасности запрашивала код допуска в охраняемый периметр. «Однако», — удивился Сюр, — «к мерам безопасности в Ирбис подходили основательно. Даже между смежниками нужно было знать код допуска. Тот, кто не имел его, попасть на завод не мог. Надо взять это на вооружение и, может быть, скопировать ее у Ирбис». Сюр сразу же снизил скорость и вызвал Маккензи. «Шел, я лечу к тебе, но система безопасности запрашивает код допуска для пропуска через охраняемый периметр». «Я сброшу ей код. Можешь пролетать свободно. Тебя встретит, проведет к нужному месту парковки наш автоматический диспетчер. Передай ему управление, как только придет запрос». «Пропуск через охраняемый периметр разрешен», — сообщил женский голос. «Добро пожаловать на судоремонтный завод корпорации Ирбис». Сюр машинально кивнул, словно его видели, и полетел дальше. Вскоре перед его глазами открылась грандиозная картина. Огромная паутина стапелей, на которых, как мертвые мухи, застыли корпуса десятков больших транспортов. Сюр загляделся и пропустил момент, когда его бот принял под управление автоматический диспетчер. Корабль подвели к одному из колец вокруг темного астероида и пришвартовали. К люку был подведен выдвижной тамбур, и бот был схвачен магнитными зацепами. Сюр выбрался из кресла пилота, надел шлем и вышел в шлюз бота. Когда воздух стравился, он попал в тамбур переходного рукава и, держась руками за поручни, добрался до внешнего люка. Тот автоматически открылся, и Сюр, оттолкнувшись руками, влетел в переходной шлюз секции завода. Снова немного подождал, и когда подали воздух и появилась искусственная гравитация, дверки шлюза открылись. Его встречал высокий худой мужчина в скафандре без шлема, встречающим Сюр узнал Шолаута Маккензи. «Добро пожаловать, капитан Сюр», — радостно улыбнулся Шол. «С прибытием на завод. Прошу следовать за мной». Сюр подошел и подал руку для рукопожатия. Они пожали друг другу руки и пошли вместе по коридору. Через 10 минут блужданий по коридорам и этажам оказались в кабинете директора. Здесь царил прошлый век и роскошь. Видимо, корпорация «Ирбис» заботилась о статусных сотрудниках и, как понял Сюр, в ответ получала безграничную лояльность. «Присаживайтесь, Сюр», — Шол указал на мягкое кресло у приставного столика. Сюр сел и достал бутылку коньяка из небольшого кейса. «Это что?» — тут же заинтересованно спросил Маккензи. «Это коньяк. Вам понравится, Шол. Я поставщик этого элитного напитка». «Не слышал», — отозвался директор и достал из ящика стола запыленные бокалы, протер их бумажной салфеткой и поставил на стол. «Мы про выпивку забыли уже лет так 40». «Извините, закуски нет», — развел руками Шол. «Я взял свою», — довольно улыбнулся Сюр и снова открыл свой кейс. Достал бутерброды, плод, похожий на лимон, сыр и разложил на приставном столике. Открыл коньяк и разлил. Поднял свой бокал. «За знакомство, Шол». Они выпили. Шол от удовольствия крякнул и прикрыл глаза. Поставил на стол пустой бокал и улыбнулся. «Отменно. Вы можете удивить, Сюр. Хотя вижу, что вы очень молоды». «Как-нибудь я расскажу о себе», — в ответ улыбнулся Сюр. «Сейчас вам расскажу о наших планах и коммуне. Вам это будет интересно». «Мы небольшая новообразованная община, основанная на принципах общественной собственности и на средства производства и частной собственности мелкого и среднего предпринимательства. Этот завод будет принадлежать коммуне, и доходы будут распределяться в зависимости от имеющегося у члена коммуны пая. Вам повезло. Вы попали с самого начала формирования коммуны. Нас было двое, я и Гумар. Потом трое, потом четверо, и мы постепенно растем. У нас солидный капитал, который мы получили, реализуя элитные спиртные напитки и трофеи из ПДР, и есть планы открыть свою станцию. Место уже присмотрено. А все, что необходимо для создания станции, мы возьмем отсюда». «Так вы и не будете тут организовывать поселение?» — прервал его Шол. «Будем. Дочерний филиал. Это важный форпост нашей коммуны и источник пополнения технических средств. Но основная станция будет расположена рядом с планетой, пригодной для жизни, но об этом потом. Все это я рассказал вам, чтобы вы понимали перспективы. Для начала ваших людей я легализую как членов коммуны и граждан станции Mistfire. Мы арендуем там целый сектор». Сюр разлил еще коньяк, и они выпили. Маккензи с непривычки поплыл, и у него развязался язык. «Другому я бы не поверил», — доверительно сообщил Шол. «Такой молодой и такие грандиозные планы, но вам, Сюр, верю. Вы единственный охотник за трофеями, что сумел преодолеть периметр обороны. А это не удалось никому. Ни государственным структурам, ни мабу, ни любителям наживы. Поэтому я вам верю и готов идти за вами, Сюр. Вы отменный администратор и предприимчивый человек. У вас какая база управления и предпринимательства?» «Что?» — удивился Сюр. «База? Хм. Должен вас огорчить, Шол. У меня нет этих баз, но есть талант». «Талант? Это что, какая-то секретная база?» «Нет, это способности от рождения». «Не может быть. Такого не бывает». «В моем случае бывает, Шол. Мне повезло, и я встретил по пути хороших ребят. Они гении, каждый в своем роде. Гумар, Руди и никто». «А это кто?» Шол смотрел осоловелыми глазами. «Это ваш знакомый профессор, но свое имя он на время вычеркнул из упоминаний, пока не обретет прежний статус. Поэтому я назвал его «Никто и никак». «Смешно», — улыбнулся Шол. «Узнаю старину». Он посмотрел на бутылку и остановился на полуслове. Сюр правильно понял его взгляд и разлил коньяк. Они выпили. «У вас, Сюр, была конкретная цель прибытия на завод?» — спросил он, жуя бутерброд. «И да, и нет», — ответил Сюр, закусывая долькой лимона. «Хотел познакомиться, посмотреть завод, и теперь имею просьбу». «Говорите, я все сделаю, что в моих силах, Сюр. Мне нужны два автоматических транспорта. В одном мы разместим комплекс складопогрузчика, а в другом сделаем мобильный склад. Он будет перевозить на ваш завод снятые системы и части кораблей». «Наш завод, Сюр. Я теперь весь с потрохами ваш». «Сейчас я распоряжусь», — подхватил Шол. «Еще вышлю вашему инженеру спецификацию того, что имеет завод. Может пригодиться». «Хорошо», — кивнул Сюр и разлил остатки коньяка. Они выпили, и Сюр достал еще одну бутылку, поставил на стол. «Это вам, Шол. Давайте ваши наши корабли, я полетел. Дел много, а времени мало». «Сейчас наши специалисты привяжут транспорты к эскину вашего бота, и вы заберете их с собой. На месте запрограммируете корабли как надо вам. Это просто». Сюр кивнул и поднялся. «Кто-то проводит меня до бота?» — спросил он. «Я и провожу. Пошли». Они обнялись и пошли вместе. Расстались, довольные друг другом. Но на платформе Сюра встретила недовольное Руди. «Опять напился. Когда ты перестанешь гробить свой организм? Ты знаешь, что алкоголь уничтожает клетки головного мозга. Хочешь стать дураком?» «Ой, «Не начинай, Руди», — скривился Сюр. «Ты мне не жена и не мама». «Я ближе, чем жена. Я для тебя, можно сказать, сестра. Нет, ближе, чем сестра. Я забочусь о тебе». «У тебя есть Гумар». «Он не пьет». «Так тебе не на кого излить свой яд?» «Я не змея, Сюр. Лучше скажи, почему ты пил. Тебе одиноко?» Сюр понял, что приближается ловушка. «Нет, Руди, мне не одиноко. Как мне может быть одиноко, когда со мной друзья? Все хорошо». «Но ты пил?» — не отставал Руди. «А у нас сухой закон на корабле». «Я не пил на корабле», — ответил Сюр. «И ты ничего не понимаешь о мужской психологии, Руди. Я не пил. Я проводил переговоры, и они прошли успешно благодаря смазке». «Какой еще смазке?» «Коньячной. У нас теперь два автоматических транспорта. В одном ты разместишь свой складопогрузчик, второй будет мобильным складом. Запрограммируешь их для сбора и хранения систем и частей кораблей. У нас есть маяки штук 50. Использую их для указания маршрута. Конечная точка — судоремонтный завод». «Ты это серьезно?» С немым удивлением смотрела на Сюра. «Да, Руди, они пришвартованы снаружи. Иди к себе и принимай их под свое управление. И не читай мне нотаций, не люблю». «Уже иду». Руди забыла о разговоре и поспешила к себе в секцию инженерной службы. Следующий день начался с приятной неожиданности. Гумар, усталый и осунувшийся, видимо, всю ночь колдовал над аппаратурой-дешифратором, сообщил, что код системы техобслуживания платформы разблокирован. «Но», — сообщил он, — «не все так просто». Искин потребовал список специалистов, что будут участвовать в техническом обслуживании систем платформы, да еще прислать снимок с нейросети с наличием нужных баз. «Вот же параноики», — мысленно выругался Сюр и вызвал на связь Маккензи. «Шел, мы разблокировали систему профилактики систем платформы, но она требует список специалистов. Как ты считаешь, кого нужно обозначить?» Маккензи думал недолго. «Это вполне в порядке вещей. Проблем тут нет. Будет нужен юстировщик из скинов и инженер корабельных систем, пара техников и достаточно. Это стандартная процедура допуска на платформу. Система проверит наличие необходимых баз и даст разрешение на посещение платформы. Главное, что вы должны сделать, забросить Искин к заводским настройкам и установить свою программу. Сможете?» «Сейчас узнаю», — отозвался Сюр. «Гумар, ты слышал наш разговор с Маккензи?» «Слышал, ты все время включаешь общий чат. Я смогу это сделать. Со мной отправятся Руди и Эдик. Этого будет достаточно. Передаю на платформу список и снимки с нейросетей». «Спасибо, Шол, что пояснил. Мы уже занимаемся». «Слышал», — засмеялся Маккензи. «Ну, тогда, как что-то будет новое, я тебе сообщу». «Добро, Сюр, я отключаюсь». Вскоре Гумар передал, что специалисты проверены. Им выдан электронный пропуск на платформу. «Отправляйтесь немедленно», — приказал Сюр. «Искин платформа автоматически меняет код каждый день. Он его передает в центр, но с ним у нас связи нет. Завтра надо будет его заново искать». «Это кто такое сказал?» — вмешался никто. «Директор. Он передал мне информацию на нейросеть. Нам бы такую систему безопасности для кораблей и мест обитания». «Возьмем под контроль платформу, получим и программу», — ответил никто. «Вряд ли», — скривился Сюр. «У нее будут заводские настройки. Все программы слетят». «Упс, в этом вы правы, вы капитан». «Гумар, сначала сними копии с программы скина, потом включай заводские настройки». «Какие программы?» — уточнил Гумар. «Не все, только нужные. Например, безопасности». «Понял», — ответил Гумар и отключился от связи. Сюр наблюдал по монитору, как в бот загрузились трое специалистов и убыли на платформу. Путь их был с большим зигзагом, с посещением завода и от него, параллельно платформам, до рубежа охраны самой нужной им платформы. Время тянулось медленно, Сюр нервничал и мерил рубку шагами. Алла сидела за пультом дежурного и не обращала на Сюра внимания. «Мне Руди скинула спецификацию склада завода», — неожиданно произнесла она, и Сюр остановился. «И?» — спросил он. «И что «и?» — ответила Алла. «И что там интересного?» «Кому?» «Блин, Алла, будь человеком, не тупи. Скажи, есть что полезное для нас?» «Много», — одним словом ответила Алла. «Да, Алла», — Сюр задумчиво посмотрел на андроида. «С мозгами у тебя все в порядке, не хватает ассоциативного мышления. Сейчас ты просто красивая дуреха». «Я не дура». «А кто?» «Я андроид». «В том-то и дело, Алла. Тебе не хватает человечности. Слишком механическая. Но мы это поправим». «У Шола есть руководитель охраны хранения и комплектации, женщина. Мы ее сознание внедрим в тебя. Может, ты станешь немного другой?» «Ага», — ответил присутствующий никто. «Или оторванной стервой. Знаю я, дам начальниц». «Ты думаешь?» — задумался Сюр. «Уверен», — пожал плечами никто. «Во, наши прошли внутрь платформы, и Эдик отключил основной скин от общей сети. Передает, что идет копирование информации. Поздравляю всех с успехом. Может, выпьем?» — слабой надеждой в голосе спросил он. «Сухой закон», — отрезал Алла. «Но точно человечности ей не хватает», — согласился с Сюром профессор. «И Еве тоже. Хотя и стара, но дура дурой». «Она была дурой и молодой», — хмыкнул Сюр. «Ты, Сюр, злишься, потому что я тебе не даю?» — отозвалась Алла. «Все мужчины от длительного воздержания становятся злыми». «Кто тебе это сказал?» — с иронией в голосе спросил Сюр. «Руди. Она много про мужчин знает». «Она не знает главного, Алла», — устремив загадочный взор в угол рубки, сурово ответил Сюр. «Да, а чего она не знает?» «Это я тебе скажу вечером, когда ты ко мне придешь». «Хорошо, я приду», — согласилась Алла, а никто не выдержал и прыснул в кулак. На третий день после убытия ОДК Горф вышел на связь с Вилстроном. «Господин Вилстрон». «Горф, ты нарываешься?» — не дал ему договорить разъяренный начальник режимного отдела службы безопасности станции. «М? В чем дело, Вилстрон? Ты еще спрашиваешь, в чем дело, старый алкоголик?» «Господин Вилстрон, вы говорите с главой муниципалитета 34-го сектора?» «Ха-ха, три раза. В котором четверо человек и десяток андроидов. Зато у меня права, как у главы полноценного сектора, и я могу поставить вопрос в совете о вашем неподобающем поведении», — холодно произнес Горф. «Хм, прости, старина», — пошел на попятную Вилстрон. «Дел много навалилось, тут еще Сюр объявился и пропал». «Вот об этом я и хотел вам рассказать». «Да? Интересно послушать. А почему сразу не доложил, как он появился?» «Я не служу вам, Вилстрон, чтобы докладывать. Я даже не получаю вознаграждения. Вы ничего не путаете?» «Тогда чего ты вышел на связь?» «Для того, чтобы между коммуной и СБ было больше понимания. Я помогаю тебе, ты мне. Все просто». «Я не против, Горф. Говори, я всегда за понимание». «Сообщить о появлении Сюра мне не давал приказ Сюра. Нужно было молчать до его убытия. И не давала возможность связаться с тобой система безопасности, Вилстрон. У нас тут строго». «С чего бы это такая секретность?» — не поверил Вилстрон. «С того, что Сюра похитили и держали в плену. Его спас андроид». «В плену? А кто были те, кто его захватил?» «Вот это самое интересное, Вилстрон, о чем я хотел сказать. Это андромедцы». «Кто?» «Те самые андромедцы, что атаковали станции». «Но их корабля не было на станции». «Был, Вилстрон. Это сухогруз, принадлежащий станции Румштайн. Андромедцы там обосновались как охрана и получили прописку, и они продолжают пиратствовать. Это нужно сообщить по мировым каналам. На сухогрузе была команда метисов, специальных бойцов для диверсий на станциях. Их трудно отличить от белых, но они очень опасны. Их засылают на станции заранее, против которой они хотят провести акции. Для проведения диверсий и убийств руководящего состава. Думаю, их шпионы есть и на станции Мистфайр». «Так как он освободился?» — уточнил Вилстрон. «Его держали в системе вентиляции парализованным. Андроид его нашла и вытащила». «А где те, кто его держал?» «Скрылись. По прибытии в сектор Сюр усилил меры безопасности и по-быстрому свалил со станции. Как появилась возможность, я тебе сообщил». «Информация надежная?» – переспросил Вилстрон. «Более чем. Кидаю тебе снимки с нейросети Сюра и кое-что еще. Сам посмотришь, там много что запечатлено». «Откуда снимки?» «Сюр просил передать. Сухогруз может вернуться, и он не хотел, чтобы его привязали к перестрелке в ресторане». «Но кто же стрелял?» Не знаю, кто Вилстерн. Меня там не было. Я думаю, вы разберетесь». Эти слова были произнесены со значением. «Принимай пакет с файлами». «Принимаю, Горф, и извини за грубость». «Проехали, Вилстерн. Всегда рад помочь бывшему коллеге». Вилстерн ознакомился с информацией, переданной Горвом, и связался с Ранчем. «Ранч, есть дополнительная информация о том, что произошло в ресторане». «Где была перестрелка?» «Да». «Говори». «Это андромедцы охотились за Сюром, месть их белому рабу. Они даже сумели его захватить и держали в плену в вентиляционной системе. Его сумели отбить андроиды Сюра». «Так поэтому он скрывался, а потом удрал со станции». «Да, я скину тебе пакет с информацией, что передал нам Сюр». «А через кого передал?» «Ранч, что за вопросы? У меня есть свои осведомители». «Ладно, я пошутил, Вилстерн. Кидай пакет». Через полчаса он связался с Вилстерном сам. «Вилстерн, эту информацию нужно передать комендантской службе. Если появится сухогруз, его надо будет арестовать и брать штурмом, но там бойцы-андромедцы. Как их? Белые пантеры. Как они бьются, мы уже видели. Нам потребуется помощь комендантских тяжелых бойцов, их комендантской роты. Я тебя раньше понял, сейчас составлю доклад по всей форме и отправлю первой коменданту, а копию в совет, в комитет по безопасности. Будем ждать этих белых пантер. Раз им нужен Сюр, то они появятся снова». «Согласен. То, что Сюр улетел, они знать не могли. Подготовим сюрприз». Мунблай перешел на корабль-разведчик и принял командование кораблем. По его указанию, в дежурных сменах на корабле-разведчике было два специалиста. Один из мантикорцев, другой от андромедцев. И хотя отношения между ними были почти враждебными, случился лишь единичный случай диверсии со стороны корабельного инженера-ядерщика. Он уничтожил карту обслуживания реактора, но его быстро раскрыли и на глазах остальных членов экипажа расстреляли. После этого никто не саботировал и не устраивал диверсии. Капитан корабля и старший офицер разведки находились под домашним арестом, и им запрещалось выходить из кают. Мунблай занял каюту старшего помощника. С членами экипажа мантикорцев обращались вежливо, но строго. 5 дней, что ушли на боевое слаживание, пары, дежурившие вместе, притерлись, и появилось взаимодействие. Но лететь следом за Сюром Мунблай не мог. Неизвестно, сколько затянется поиск пиявки, а ему нужны были припасы и топливо. Поэтому он отправил сухогруз под управлением старшего помощника к станции Мистфайр. Но перед этим взорвался корабль-транспорт, на котором прибыла Ариадна. Мунблай объявил по общей связи, что экипаж взорвал корабль и глупо погиб. «Не рекомендую поступать по их примеру», — произнес он в конце своей короткой речи. «Все вы вернетесь домой живыми и здоровыми, если будете соблюдать правила, которые мы установили». Ариадна находилась в камере временного содержания вместе с Вероникой. Ту отделили от экипажа и посадили к девушке, чему она была безмерно рада. В соседней камере сидели оперативники, и Ариадна слышала, как рыдал и кричал Колин, которого часто избивал Гофт с поддельниками, но ничем не могла ему помочь. Ее не допрашивали, лишь раз в день охранник приносил брикеты рациона. На 6-й день сухогруз покинул место стоянки и убыл к станции Мистфайр для пополнения запасов. «Господин Вилстерн, — говорит дежурный по комендатуре. — Слушаю, дежурный, — ответил сонный Вилстерн. Было еще очень рано, и он спал в постели своей любовницы. «В системе появился нужный вам корабль, сухогруз, приписанный к станции Румштайн. Силы спецназа комендатуры приведены в боевую готовность. Главному диспетчеру отданы все нужные указания. Корабль будут принимать у 11-го сектора. Господину Ранчо тоже передали эту информацию». Сон мгновенно слетел с Вилстерна. «Ориентировочное время прибытия корабля?» – спросил он. «В районе 2 часов, если он не изменит скорость и направление движения». «Принял», — ответил Вилстерн и стал быстро одеваться. По ходу связался с Ранчем. «Ранч, ты собираешься?» «Да, скоро буду в секторе». Поднял по тревоге своих бойцов. «Мы провели совместные тренировки с комендатурой. Думаю, у нас все получится». «Хорошо, Ранч. Я тоже выдвигаюсь к 11-му сектору самостоятельно и подниму патрульных, чтобы блокировать подходы к грузовому терминалу». Через 3 часа сухогруз был пришвартован к станции. Старший помощник сделал запрос на получение припасов в ускоренном режиме и получил согласие. Перечислил космо с учетом скорости подачи всего необходимого. Уже через час к сухогрузу направился транспорт снабжения. Сухогруз открыл створки грузового отсека, и транспорт влетел вовнутрь. Из него выскочили одетые в броню штурмовики и быстро положили обслуживающую команду сухогруза на пол. Они действовали молниеносно и решительно, но команда сухогруза тоже отреагировала быстро. Капитан сухогруза не стал выяснять причину появления вооруженных людей на корабле, а принял меры к изоляции грузового отсека. Двери в отсек были почти сразу заблокированы. Видимо, команда корабля была опытной, и причину того, что случилось внезапное нападение, они поняли сразу. Система обороны открыли огонь по штурмовикам, но плазменные пушки, установленные на транспорте, уничтожили турели. А штурмовики, не подбирая убитых, взорвали вышибным зарядом внутренние створки. К штурмующим подошло подкрепление. Прилетел еще один борт. Он подобрал убитых и раненых и высадил дополнительные силы. Во втором отряде были техники и боевые дроны. Со стороны стыковочного модуля подошла еще 3-я группа штурмовиков. Там тоже взорвали вышибным зарядом створки люка, и новый десант устремился вовнутрь корабля, заставив обороняющихся разделить свои силы. Неожиданностью для штурмующих стало то, что сопротивление было слабее ожидаемого. Группы бойцов станции быстро продвигались в сторону реактора и рубки управления. Вскоре реактор был взят штурмовым отрядом под контроль и отключен. В технической секции корабля сопротивления практически не было. Безоружные специалисты, техники и кондукторы бросались на штурмовиков с голыми руками, но гибли или падали под выстрелами бойцов станции. Они не щадили тех, кто оказывал сопротивление. Штурмовики еще помнили тот страх, который испытали при штурме станции рейдером, и теперь вымещали свою накопившуюся ненависть к андромедцам по полной. Следом шли спецы с оборудованием и брали отдельные системы корабля, управление которыми можно было быстро перехватить под свой контроль. Общее руководство и управление кораблем было нарушено, и каждый отсек или сдавался, или сопротивлялся отдельно. 3-я группа, устилая полы коридоров телами андромедцев, двигалась к рубке управления, и хотя сопротивление экипажа было отчаянным, они не были боевиками. Слабо экипированные и вооруженные автоматическим стрелковым оружием гибли, отступали, но не сдавались. Обозленный ранч, руководивший штурмом, предложил экипажу сдаться. Но остатки обороняющихся закрылись в коридоре перед рубкой управления и стояли насмерть. У них были гранатометы. «Скоты!» выругался Ранч. «Не ценят ни свои жизни, ни чужую». И приказал уничтожить всех, кто с оружием. Штурмовые роботы пробили дыру в створках и огнеметом сожгли всех, кто оборонял коридор. После них в пролом устремились штурмовики. Они ворвались в рубку управления, где с собой покончил старший офицер, пристрелив перед этим 3 своих офицеров, но 5 андромедцев остались живы и прятались за бронированными спинками кресел. Они подняли руки и сдались. Всего в плен сдался 21 член экипажа с белой кожей. Все черные были убиты. Более 100 андромедцев были уничтожены во время штурма. А те, что остались в живых, поведали удивительную историю о захвате военного корабля королевства Мантикора с силами бойцов «Белых пантер». Известие о пиратской акции клана «Черные пантеры» разлетелось по сети. И вскоре можно было ожидать, что силы ВКС заинтересованных государств объявят клан вне закона и начнут охоту за пиратами. А Мантикора обязательно отправит флот к их логову, к станции Румштайн. Так считал Вилстерн и принимал поздравления в Совете вместе с Ранчем. Они сумели отомстить андромедцам за свой позор и повреждения, полученные станцией, и получили ценный приз – сухогруз новейшей постройки. Его выставили как лот на аукционе, и комиссионные для Ранча и Вилстрана ожидались просто колоссальные. Сообщение о захвате его корабля на станции Мистфайр пришло Монблаю через 7 суток после отправления. Сигнал передавался через сеть ретрансляторов по одному свободному для коммерческих передач каналу. Он был перегружен и ждал своей очереди на отправку. Его успел передать в последний момент перед гибелью старший помощник капитана, управляющий сухогрузом. Монблай испытал сильнейший удар по нервам и психике. Что будет дальше, он прекрасно представлял. После захвата пленных тайна захвата корабля мантикорцев всплывет, и для клана это будет почти смертельно. Конечно, Мунтгаба откажется от него, так же, как и в прошлый раз. Но надо будет еще объяснить, как Монблай получил сухогруз с грузом. Сам Монблай уже мертвец. Его найдут и уничтожат вместе с командой. Тогда какой смысл щадить мантикорцев? Они стали бесполезным балластом, но остался неотданный долг, и уйти, не отдав его пиявке, он не мог. Но и полоса неудач с принесением жертв не закончилась. Монблай некоторое время сидел в тягостных раздумьях, а затем вызвал Мавлуду. «Мавлуда, демон требует еще жертв», — сухо сказал он. «Забирай столько мантикорсов, сколько надо. Они нам больше не нужны». Мавлуда хищно оскалилась. «Сколько у меня на это есть времени?» «Половина дня». «Всего?» — скривилась недовольная Мавлуда. «Давайте сделаем так, Чиф. Я буду каждый день приносить по 3-4 жертвы демону, и мы посмотрим, сможем ли утолить его голод». «Не возражаю. Выбирай мужиков из экипажа сама и все делай в медблоке. Проводи обряд, но так, чтобы это была тайна». «Я все устрою», — прошептала довольная Мавлуда. «Но уберите оттуда дока, и я могу начать прямо сейчас». «Начинай», — ответил Монблай, — «и скажи доку, пусть придет ко мне». На границе ПДР Ирбис шла непрестанная кропотливая работа экипажа ОДК. Два автоматических транспорта день и ночь собирали и разбирали поврежденные корабли. Трофеи на мобильном складе росли, как на дрожжах. Взять под контроль вторую платформу оказалось проще. Гумар, зная алгоритм назначения кодов безопасности, за полдня определил нужный код и выслал из кину платформы нужные сведения. Уже через день две платформы были под управлением команды ОДК. Никто поднял из медкапсул специалистов-ремонтников, и те с удивлением обнаружили, что они далеко от станции Мистфайр. Их перевезли на завод, а вместо них в капсулах на реабилитацию положили тех, кто прямо не занимался ремонтом кораблей, а был из прикрепленных обслуживающих завод служб. Сюр переехал на 17-ю платформу, первой считали ту, которую разблокировали первой. Но Сюра интересовал крейсер. Он просто изнывал от нетерпения попасть на этот корабль, и его терпение в конце концов вознаградилось. Он, Гумар, Руди и Эдик отправились к кружившему по небольшой орбите кораблю. Сюр, управляющий ботом, подлетел ближе и облетел вокруг крейсера. «Действительно целый», — удивился он. «Не вижу внешних повреждений. Прямо летучий голландец». «Это что еще за летучий голландец?» — с недоумением спросила Руди. — Никогда не слышала о таком. — Это история про пустой корабль, который носился в моем мире по океанам и был без экипажа. Ходили слухи, что те, кто встретил такой корабль, были прокляты им и погибали. Но правда это или нет, я не знаю. — Ну и истории у тебя, — недовольно отозвалась Руди. — Меня прямо пробрало. — Не говори больше о таком, лучше скажи, чего ты там наплел Али про мужиков. «Такое, что я не знаю». «А ты у нее спроси», — ответил Сюр. «Я спрашивала, она молчит и косо смотрит». «Ну, значит, тебе это знание не нужно, а то опять проберет до дрожи». «А почему она к тебе ходит по вечерам?» «Я с ней занимаюсь». «Чем занимаешься?» Руди с подозрением во взгляде посмотрела на Сюра. «Я ее делаю более человечной. Устал от механических кукол». «Вот». — довольно произнесла Руди. — Я давно говорила, что с ними надо заканчивать. — В каком смысле? — Сюр недоуменно посмотрел на Руди. — В том, что надо прекращать с ними, это самое. В общем, сам знаешь, что делать. — Знаю, — недовольно буркнул Сюр. — Поэтому совета у тебя не спрашиваю. Руди, давай каждый будет жить своей личной жизнью. — Сюр, в моей личной жизни есть два близких мне человека — ты и Гумар. Она кинула быстрый взгляд на слушающего их перепалку жениха и поправилась. «Вернее, Гумар и ты, и твоя личная жизнь мне не безразлична». «Отстань», — отрезал Сюр и повел бот к раскрытым створкам грузового отсека. Бот плавно опустился на пол отсека и магнитными зацепами прикрепился к нему. Из бота выкатился дрон и стал методично обследовать секцию. Но Сюр и сам видел все хорошо. В свете прожекторов бота грузовой отсек, где должны были находиться малые транспортные средства, был девственно пуст. Дроном управлял Эдик. Он подвел его к приборному щиту и запитал щит от энергонакопителя дрона. В секции вспыхнул тусклый свет, внешние створки медленно стали закрываться. Второй инженерный дрон провел энергокабели к щиту, где сходились энерголинии, и запитал его от бота. Свет стал ярче, и первый дрон открыл внутренние створки. В отсек устремился воздух. Оказывается, на крейсере были еще остатки атмосферы. Экипаж не выходил из бота, оставаясь в защищенном пространстве. А первый дрон, приподнявшись на грави-подушках, полетел дальше. За его полетом наблюдали все, кто находился в боте. Он долетел до помещения инженерной службы и открыл створку входного люка. Осветив мертвое пространство светом фар, облетел помещение и остановился у пульта контроля и диагностики. Включил его, и приборная доска засветилась разноцветными огоньками. Над своим прибором навис Гумар. Вскоре он сообщил. «Так, мы узнали причину, по которой экипаж покинул корабль. В моторный отсек проник луч Гразера. Его след под обшивкой не видно. Броня ослабила луч, но он повредил оболочку охлаждения внешнего контура реактора. Искин корабля выдал сигнал тревоги и рекомендации покинуть корабль. Затем отключил подачу топлива в реактор. Уж не знаю, что произошло дальше, но крейсер должен был взорваться, но не взорвался. Причину сейчас выясняю. Искин до последнего вел бортовой журнал и записывал показания приборов. Я не специалист в этой области. Посмотри, Руди, сама. Может, не стоит запускать все системы, чтобы не случилось катаклизма?» «Ты, Гумар, прав. Корабль должен был взорваться, но что-то остановило неуправляемую реакцию разгона, и что это нужно срочно выяснить. Но для этого нужно попасть в реакторный отсек. Только там находятся ответы на наши вопросы. Что-то там сработало на живучесть корабля. Нам бы это тоже пригодилось. Отправь дрона туда. План корабля у тебя уже есть». «Да, Руди, есть. Сейчас отправлю». Дрон вылетел из помещения инженерной службы и полетел к лифту. Открыл дверь и запитал лифт от своей энергетической установки и спустился на самый нижний этаж. На больших массивных створках красовалась надпись красными буквами «Без защитных средств не входить». Дрон подлетел к щитку и, открыв его, подал энергию на щит. Створка заиграла сначала желтыми огоньками, затем зелеными и поползла вверх. Остановилась на половине и застыла. Дрон пролетел под ней и оказался в реакторном отсеке, в переходном тамбуре. Из него можно было попасть в три помещения. Дрон полетел к люку с надписью «Искин реакторной секции» и открыл ее. Там было пусто, лишь на постаменте лежал мертвый шар Искина. Вторая дверь вела в помещение обслуживающего персонала дежурной смены. Там тоже было пусто. Третья дверь вела в реакторную, вернее, к его управляющему контуру, находящемуся сверху. Там был расположен свой Искин и командный модуль. В реакторной экипаж бота подстерегала неожиданность. У пульта сидел, опустив голову, человек в защитном скафандре. Дрон повисел в пространстве у входа, показывая картинку порядка и чистоты. Следов разрухи не было, если не считать повышенной радиации, и медленно полетел к человеку. Проверил датчики скафандра. Аккумуляторы давно сели, а человек был мертв. Из-за стекла забрала, на них смотрело высохшее лицо мумии. Гумар направил дрон к пульту и стал снимать показания. «Теперь понятно, почему корабль не взорвался», — произнес он. «Этот парень пожертвовал собой, чтобы спасти корабль». Когда Искин отключил реактор, он не бросился спасаться, а надел защитный скафандр и направился сюда. Отсюда он в ручном режиме понемногу стравлял радиоактивные газы в космос и тем самым не дал давлению выйти на опасный режим. Он герой, друзья. Только радиация была слишком большой, газы проникали и сюда. Он быстро умер от лучевой болезни. «Раз герой, то мы окажем ему почести как герою», — решительно произнес Сюр. «И увековечим его память. Что там написано на скафандре?» «Там написано...» — Гумар увеличил изображение бирки на кармане скафандра. «Андре Монс». «Предлагаю Андре Монс зачислить в список коммуны навечно», — произнес Сюр. «На его примере будем воспитывать членов коммуны». «И назвать крейсер Андре Монс», — добавил Руди. Сюр пожал плечами. «Я не против», — ответил он. «Я тоже», — ответил Гумар. «И мы можем его нейросеть применить к андроиду. Будет толковый инженер-ядерщик на корабле». «Тогда мы назовем андроида Андре Монс, а крейсер — Яростный», — отозвался Сюр. «Почему яростный?» — удивилась Руди. «Ну, так страшнее и энергичнее звучит. Это же будет боевой корабль». «Тогда просто ярость», — поделился своим мнением Гумар. «Пусть будет ярость», — согласился Сюр. «Звучит красиво и воинственно». «Вы забываете, ребята, что его еще надо будет дотащить до завода и первым делом снять реактор?» — вмешалась в обсуждение Руди. «А это еще та работенка. Какие будут предложения?» «Берем на буксир его и тащим на завод», — ответил Сюр. «А где брать буксир? Это крейсер. Нашими транспортами его не дотащить, а ОДК к этому вообще не приспособлен». «На заводе спросим у Мака». «Хорошо было бы», — согласилась Руди. «Но в спецификации, переданной Шолом, не был указан буксир». «Буксир — это корабль», — пояснил Сюр. «В спецификации не было указано, сколько кораблей у него есть. Указано лишь количество годных корпусов, систем и блоков». «Ой, точно! Я не подумала, простите, ребята», — извинилась Руди. «Давай, Сюр, связывайся с Шолом».